Вот Иван Николаевич вам поможет и с аэродромом, и с демонстрацией вашего радиотелеграфа. Но вы свои достижения продемонстрируете сначала только для нас и без излишней шумихи. Обо всем будет доложено государю, и он, возможно, сам захочет посмотреть на ваши полеты и наверняка пожелает с тобой побеседовать. Ваше превосходительство, а нельзя ли мою встречу с его величеством организовать, так чтобы о ней знало как можно меньше народа? Это не нам решать, строго сказал Дурнова и добавил, но его величеству о твоей просьбе будет доложено. Кстати, с вами в столицу должна была приехать Новых Феодора, прочитал он имя и фамилию ведуньи по бумажке, лежащей перед ним. Приехала, кратко доложил я и добавил, а вот она как раз и ставит главным условием, никакой огласки. Вот даже как, не особо удивившись, произнес Дурнова, он хотел еще что-то добавить, но вошел секретарь. Ваше превосходительство, Прудников ожидает в приемной. Пусть заходит. Вошедший был несколько полноват, одет хорошо и по современной моде, щегольские усики и приветливое выражение круглого лица располагали к себе. Он казался добродушным и простоватым, но быстрый взгляд, брошенный им на меня, давал повод усомниться в его добродушии. Его глаза смотрели холодно и оценивающе. «Вызывали, ваше превосходительство?» – задал он необязательный вопрос. «Вызывал, Иван Николаевич, вызывал. Ты сейчас чем занят?» «Арсений Владимирович поручил мне провести беседу с приехавшим в столицу Хруновым Фролом Никитичем, золотопромышленником из Сибири. Ну и так немного поработать с ним. А, дуэлянт, что там с его противником?» Равнодушно поинтересовался Дурнова. «Состояние тяжелое, но жить будет. Так мне телефонировали наши московские коллеги. А этот, значит, откупился и сбежал из Москвы от греха подальше. А чего же не домой в Сибирь?» Прудников покосился на меня, как бы спрашивая начальство, можно ли говорить при мне, и, получив разрешительный кивок, сказал, как я выяснил, у него там проблемы. В Томске убит его давний подельник, некто Голубцов. Какие-то старые счеты, вот он пока и не спешит туда. Ясно. Хрунова оставь, Арсений Владимирович тебе замену найдет, а пока вот познакомься, Алексей Сафронович Щербаков, представил меня Дурнова, тоже сибиряк, а еще предприниматель и изобретатель, приехал в столицу по нашему приглашению, тебе надлежит ему помочь, ну и проследить, чтобы никто его не обидел. Прудников вновь посмотрел на меня, задержав взгляд и, придя к каким-то выводам относительно моей личности, ухмыльнулся. Рад знакомству, Алексей Сафронович. Изобразил он добродушную улыбку. Взаимно, уважаемый Иван Николаевич, еще шире улыбнулся я. Дурнова и Мещеряков с видимой насмешкой следили за нами, но слишком затягивать удовольствие взаимного расшаркивания Дурнова не дал. Вы где разместились, господин Щербаков? Я назвал гостиницу и адрес. Завтра с утра Иван Николаевич к вам подъедет, пока идите отдыхайте, завтра у вас будет хлопотный день, выпроводил меня Дурнова. Попрощавшись, я вышел, а Прудников остался получать соответствующую накачку. Ну и черт с ним. В конце концов, я и не надеялся, что меня оставит без внимания со стороны российских спецслужб. Скрывать мне нечего и даже наоборот есть много, что надо бы сообщить компетентным органам, но боюсь, никто меня особо слушать не будет. Ну и фиг с ними. Выйдя на улицу, я огляделся в поисках извозчика, но пока ни одного водителя кобылы вблизи не наблюдалось, и я, не спеша, пошел по направлению к месту своего временного проживания, в надежде, что извозчик мне обязательно попадется. Шел и размышлял над случайно услышанной информацией о Хрунове. В Москве его припекло, так он в столицу подался, а значит, есть возможность на него поглядеть и, возможно, пощупать за вымя. Хотя это вряд ли. Вспомнил я навязанную мне няньку в лице довольно упитанного сотрудника полиции Ивана Николаевича Прудникова. Пройдя чуть больше сотни метров вдоль улицы и завернув за угол, увидел вожделенный экипаж, двигающийся мне навстречу. Остановив бородача, я уселся в пролетку и назвал адрес. Извозчик, обернувшись ко мне, сказал, «Полтинник, барин, давай рули, будет тебе полтинник», заверил я кучера, устроившись поудобнее и решив не заморачиваться размышлизмами о Хрунове, приготовился созерцать красоты северной столицы. Если Барнаул я воспринимал как разросшийся уездный городок, то будучи в Москве и Санкт-Петербурге, пришлось в полной мере ощутить погружение в прошлое. Да, даже в начале 21 века в России встречались деревянные избы, старые кирпичные дома и разбитые улицы. Но сейчас я был в столице, где, привычное мне, уличное электрическое освещение. Хотя фонари, газовые или еще на каком-нибудь топливе в наличии имелись, но их было немного и по светлому времени они были погашены. Так что уровень освещенности главных столичных улиц мне пока остался неизвестен. Где тротуары, выложенные плиткой и бесконечные черные ленты дорог, покрытых асфальтом. Урчание моторов заменяются ржанием лошадей, а ярко разукрашенные вывески завлекают прохожих. Уже ходит трамвай, но до скоростных метро очень даже далеко. Если честно признаться, то я небольшой знаток архитектуры. Нет, конечно, я не был совершенно равнодушен к красоте тех или иных зданий, но больше все-таки ценил функциональность построек, нежели их внешний вид. В общем, Санкт-Петербург конца 19 века, хотя и не разочаровал, но и не впечатлил. Видал в той жизни города и покрупнее и благоустроенней. А впрочем, я придираюсь. Если не принимать во внимание некоторые мелочи, то главные проспекты и улицы стольного города Санкт-Петербурга выглядят вполне достойно. Доехав до гостиницы и, заплатив довольному извозчику обещанный полтинник, пошел к себе в номер. В коридоре встретил Петра Кожина и сказал ему, чтобы он созвал всех парней в камне. Через 15 минут все, кроме наших женщин, собрались у меня. Я коротко рассказал о результатах посещения полицейского департамента. Вот такие дела, заключил я свой рассказ и добавил. Сегодня отдыхаем, а завтра у нас хлопотный день. Будем готовиться демонстрировать начальству департамента свои достижения. А сегодня можете отдыхать. От идеи до работающего экземпляра долгий и продолжительный путь. Еще больший путь изобретения проходит до коммерчески успешного предприятия. Электрификация в дореволюционной России Электрификация в дореволюционной России 7 589 008. По уровню производства электроэнергии в 1913 году Россия находилась на четвертом месте, 2,5 МЛРД, КВТЧ, после США, Германии и Великобритании, 26,8-3 МЛРД, КВТЧ соответственно. За период с 1888 по 1914 краткое год количество электростанций городского значения выросло с 1 до 130, а их суммарная мощность – с 505 до 150 тысяч кВТ. Почему изобретение Ладыгина стало лампой Эдисона https://www.commersant.ru/6822124? Кто и когда изобрел лампочку? История создания и будущие технологии HPSTREN-CERBY-C-RU-TREN-CINDUS-3659E71D-19-7947992F9FE3F. Павел Николаевич Яблочков, 2-14 сентября 1847, Сердобск, Саратовская губерния, 19-31 марта 1894, Саратов, русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель. Александр Николаевич Ладыгин, 6-18 октября 1847, С. Стеньшина, Тамбовская губерния, 16 марта 1923, Бруклин, Нью-Йорк, русский электротехник, один из изобретателей лампы накаливания, 23 июля 1874 года по новому стилю, предприниматель, Томас Алва Эдисон, англ, Томас Алва Эдисон, 11 февраля 1847, Майлан, штат Огайо, 18 октября 1931, Уэст Ориндж, штат Нью-Джерси, американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3000 в других странах мира. Эрнст Вернер фон Сименс, нем. Вернер фон Сименс, более точный вариант транскрипции фамилии. Сименс, 13 декабря 1816 года, Герден, близ Ганновера, Нижняя Саксония, Германия, 6 декабря 1892 года, Шарлоттенбург, Германская империя, немецкий инженер, изобретатель, член-корреспондент СГБАН, промышленник, основатель фирмы Сименс, общественный и политический деятель. Глава 21. Иван Николаевич Прудников оказался просто бесценным кадром. Казалось, он знал всех, кто что-либо значил в этом городе. Его энергия и напор рушили любые бюрократические барьеры, воздвигаемые на нашем пути мелким чиновничьей братьей. С его помощью демонстрацию радиотелеграфа мы произвели без особых хлопот. Но особого восторга у полицейских начальников она не вызвала. И дело было даже не в расстоянии, на котором связь была устойчивой. Дело было во мне. Я как радиотелеграфист оказался не слишком квалифицированным. Конечно, код Морзе я заучил, и даже несколько раз потренировался, но этого оказалось недостаточно. Если Виктор Черников вполне уверенно управлялся с приемом и передачей сообщений, то я с приемом этих точек и тире путался, и ему приходилось повторять передачу. Это был мой очередной прокол. Нет, чтобы кого-то обучить и хорошенько потренировать. Так нет же, на себя понадеялся. Я, конечно, постарался объяснить директору департамента, что на аппаратуре должны работать квалифицированные кадры, но, кажется, был не слишком убедителен. Ладно, переживем. А вообще-то надо изобретать автоматический прием кода Морзе. Если с демонстрацией работы радиотелеграфа я почти провалился, то полеты паралетов вызвали у чиновников и немногочисленных зрителей из числа полицейских и их родни полный восторг. Особенно когда с паралетов, поднявшихся почти на километр, свалилась и полетела вниз человеческая фигура, за ним с небольшим интервалом еще две, то женская часть зрителей громко вскрикнула, а одна впечатлительная дама, жена одного из столоначальников, чуть не хлопнулась в обморок. И лишь расцветшие над падающими фигурками парашютные купола, резко замедлившие падение, заставили всех отмереть и встретить приземлившихся парашютистов аплодисментами. Но когда смельчаки отстегнули парашюты и сняли свои довольно громоздкие шлемы, и один из них, тряхнув головой, рассыпал по плечам светлые волосы и оказался очень юной и красивой барышней, то изумлению и восторгу зрителей не было предела. Я, прыгнув последним, но приземлившись первым, после того, как помог Екатерине погасить купол и дождавшись приземления Петьки Кожина, подошел к Дурнову и отрапортовал: «Ваше превосходительство, группа парашютистов показательные выступления завершила». Удивил, Алексей, это было фантастично. Даже у меня сердце ёкнуло, когда вы вниз полетели. Вот это, пожалуй, можно показать императору и свите. А эти почему еще все летают? Указал он на кружащих в небе купола парапланов. Уже снижаются. «Сейчас приземляться», — сказал я, глянув в их сторону. Все завороженно смотрели, как один за другим садились эти аппараты, как опадали и ложились на землю, яркие шелковые крылья, и как, отстегнув ремни, вылезали из кресел пилоты, среди которых, к немалому удивлению его начальства, оказался и Артемий Гурьев. Когда все выстроились в ряд, я обратился к Дурнову: «Ваше превосходительство, позвольте представить вам всех членов нашей команды». «Представляете», — разрешил тот, — «Екатерина Балашова, первой объявил я нашу валькирию». Катька сделала шаг вперед, обозначила реверанс и улыбнулась в 32 белоснежных зуба. Поучившись у Саватеевны, она стала очень уверена в себе и без намеков на стеснение. Назаров Архип, Архипка, по Катькиному примеру, сделал шаг вперед и, держа свой шлем в левой руке, чуть наклонил голову, обозначив поклон. Надо сказать, что все это было оговорено и отрепетировано заранее и выглядело вполне достойно. Я называл парней, и те один в один повторяли Архипкин маневр, и даже вполне взрослые. Ярошенко, Гехт, Сухов, Черников и примкнувший к ним Артемий Гурьев четко продемонстрировали, что главный здесь я, и им не зазорно мне подчиняться. Окончив представление, я встал в строй и также обозначил поклон. Дурнова благосклонно оглядел нас и произнес: «Молодцы, удивили и порадовали. Государю будет о вас доложено. Служим Отечеству», — гаркнули парни. Конечно, надо было бы добавить и царю, но я посчитал, что в качестве пилотов мы царю не присягали, и потому это будет не совсем корректно. Дурнова это заметил и немного поморщился. Он, похоже, собрался сделать мне по этому поводу замечание, но я опередил его: «Ваше превосходительство, может, среди присутствующих есть желающие прокатиться по небу?» Тот удивленно взглянул на меня и спросил: «Разве это возможно?» «В качестве пассажира вполне возможно. А это не опасно?» — осведомился его превосходительство. «Риск, конечно, есть, но минимальный, и потом в Барнауле мы катали дам. Вот даже как, господа», — обратился Дурнова к сослуживцам. «Кто желает прокатиться?» Собравшиеся поглазеть на полеты люди, все солидные, выражать готовность полетать не спешили, лишь урядник Евтюхов, присутствующий здесь же, но державшийся в задних рядах, вышел вперед и сказал: «Ваше превосходительство, разрешите мне». «Молодец, урядник, не посрами полицию. Пожалуй, и я прокачусь», — неожиданно заявил Мещеряков. «Арсений Владимирович, и вы туда же?» — удивился Дурнова. «Если верить нашему общему знакомому, то скоро полеты станут делом обыденным. Вот и начну привыкать», — с усмешкой сказал Мещеряков. что это действительно так, обратился ко мне Дурнова. Не так, чтобы скоро, но все зависит от того, как быстро мы наладим производство моторов и планеров. Ну что же, мне нужно будет докладывать о полетах государю. И чтобы быть более убедительным, не худо будет испытать самому. Командуй, господин Щербаков, ошеломил меня Дурнова. Вот черт, не ожидал я такого от больших чиновников, но с другой стороны, почему бы и не покатать начальство? Вдруг им понравится, может, выбьют тогда финансирование авиапрома, или хотя бы доведут до сведения императора, что без государства воздушный флот не создать. А ведь хорошо бы иметь к русско-японской войне хотя бы десяток тяжелых бомбардировщиков типа Ильи Муромца, тогда можно будет пощипать японские корабли, помощь нашему флоту, которому фатально не везло в этой войне. Евтюхов и полицейские начальники полеты перенесли на удивление хорошо. Евтюхова катала Катька, Мещерякова я поручил Архипке, ну сам решил прокатить его превосходительство директора департамента полиции. Пришлось даже полетать дольше, чем планировал в начале, поскольку Дурнова был от полета в полном восторге и потребовал от меня подлететь поближе к городу, чтобы полюбоваться панорамой. Все-таки мужики, даже облеченные властью, зачастую внутренне остаются любопытными пацанами. Петр Николаевич Дурнова не был исключением, и мне пришлось нарезать лишних 3 круга. После того, как мы по очереди приземлились и полицейские чиновники под восторженные аплодисменты немногочисленных зрителей выбрались из пассажирских кресел, Дурнова сказал: «Готовься, Алексей, показать этот спектакль государю. Наверняка ему после моего доклада захочется посмотреть на полеты. Ваше превосходительство, паралеты – это по большому счету игрушка, а вот радиотелеграф – это очень серьезно, не забудьте и его порекомендовать его величеству, и поверьте, радио уготовано большое будущее, и главное сейчас – не проворонить его развитие и становление. Доложу непременно», – чуть поморщившись, произнес Дурнова. «И еще, ваше превосходительство, не забудьте и про Феодору Савватеевну Новых. Смею уверить, что таких целительниц во всем мире очень немного. Это я испытал на себе. 3 раза она меня буквально с того света вытаскивала». Дурнова кивнул и отправился к экипажу вместе с Мещеряковым. За ними потянулись и остальные зрители, кто к своим каретам, кто к извозчикам, которые, сгрудившись немного поодаль от чистой публики, разинув рот, смотрели на небывалое зрелище. Похоже, уже завтра весь Петербург будет знать о наших полетах и прыжках с парашютами, да еще и приврут с 3 короба. Вот будет реклама. Невесело усмехнулся я. Оставшись, мы собрали свои пожитки, взгромоздили на нанятые телеги наши летательные аппараты и отправились обратно на склад. По дороге раздумывал, где заказать стол для укладки парашютов. Придется арендовать помещение, куда этот стол поместить. Слава богу, укладку парашютов в парашютные сумки мы до мелочей отработали еще в Барнауле. И хотя прыгали мы с запасным парашютом, опасность таких прыжков оставалась немаленькая. Я решил, что наша Валькирия прыгнет еще раз, чтобы удивить на этот раз уже высший свет, своей отвагой и красотой, и больше прыгать с парашютом я ей не дам, хватит с нее. Тем более, что Савватеевна была резко против Катькиного участия в этом виде будущего спорта. Итак, после показа этого шоу царю, всемирная слава ей обеспечена. Подготовку к показу этого авиашоу я обговорил с Прудниковым, и тот взялся за дело с энтузиазмом. Будет смотреть наши полеты и прыжки с парашютом сам царь или не будет, то дело не наше. Наше дело быть наготове. Прудников время зря не терял, и для царской особы с его окружением была построена зрительская трибуна с навесом от солнца и осадков, хотя при дожде на паралетах не полетаешь. Взлетное поле было огорожено врытыми столбиками и натянутыми веревками. На случай прибытия императора Дурнова обещал охрану из городовых. Одним словом, готовились мы основательно. Кстати, через день после наших первых полетов, нас разыскали 2 нахальных репортера из местных газет. Хотел их сначала понужнуть, но подумал, ведь не успокоятся и безбожно наврут. Пришлось им немного рассказать про наши полеты и особо похвалить департамент полиции и его директора за организацию и участие. Про повторный показ умолчал, но пообещал переломать им ноги, если они переврут мои слова. Репортеры моей угрозы не испугались. Видимо, я в таких обещаниях не был оригинален. А зря не испугались, ноги бы ломать я им, конечно, бы не стал, но кое-что бы сделал. Они бы это запомнили. Но, к счастью для меня и для них, наврали они не критично. Хотя сообщение наделало шуму, и нас стали осаждать другие представители столичной прессы. Особенно досаждали нашей пилотессе, Стоило той только появиться на публике. Пришлось приставить к ней охрану, и теперь на улицу она выходила лишь в сопровождении здоровяков Гихта с Суховым. Последний сдержанностью не отличался, и особо нахальные могли получить от него по морде. Но я просил их все-таки не слишком усердствовать, а урядник Евтюхов согласился присматривать за этой троицей. Одним словом, мы были уже в полной готовности показать свои достижения. Дело было лишь за малым. Захотят ли наши достижения посмотреть? А между тем, Петр Николаевич, мне докладывают, что в столице чуть ли не волнение из-за ваших полетов на этих, как там их. Царь взял со стола бумажку и прочитал по слогам. По ролетах, как же вас угораздило? Насмешливо прищурившись, спросил император, пришедшего с докладом Дурнова. Тот, видя шутливое настроение царя, ответил: «Я даже сам не понял, как так получилось. Должно быть, черт попутал. Но мне понравилось и на Петербург сверху глянуть захотелось». «Говорите, черт попутал», — откровенно засмеялся император. «Ну и как вам столица с высоты птичьего полета? Грандиозное зрелище, ваше величество, только вот окраина несколько неряшливо выглядит». «Ну, на то она и окраина», — вынес резюме император. «Но давайте перейдем к делу. Что еще, кроме своих летающих штук, привез в столицу ваш протеже? Он называет этот аппарат радиотелеграфом. С его помощью можно кодом Морзе передавать сообщения без проводов. Правда, меня это изобретение не слишком впечатлило, но он уверяет, что это только начало и радиосвязь будет бурно развиваться в цивилизованных странах, а мы рискуем отстать. Пока его аппарат поддерживает связь на расстоянии не более 5 километров. По словам его помощника, расстояние можно увеличить, если поднять антенну повыше. Но 5 километров — это тоже неплохо. Во время боевых действий такая связь может очень пригодиться. О важности своевременной связи в военном деле император судил не понаслышке. В Восточной войне 1877-1878 года цесаревич Александр Александрович командовал рощукским отрядом численностью 45 тысяч бойцов, который вполне уверенно сдерживал 100-тысячное турецкое войско. Одним словом, повоевать нынешнему царю пришлось лично, и он прекрасно понимал значение быстрой связи между командованием и отдельными подразделениями. Немного подумав, царь сказал: «Петр Николаевич, вы курируете этого вселенца и не сочтите за труд организовать демонстрацию радиотелеграфа в Академии наук. Пусть ученые посмотрят и вынесут свой вердикт. И привлеките этого профессора Попова, раз уж ваш протеже отзывается о нем с таким пиететом. А полеты я посмотрю. У вас есть что-нибудь еще?» Этот изобретатель обратился ко мне со странной просьбой. Предложил организовать в Барнаульском уезде малую каторгу, куда ссылать провинившихся инженеров и техников, а также квалифицированных рабочих. «Зачем это ему?» — удивился царь. «Он собирается в Барнауле строить самолеты и из сосланных хочет набрать работников на свои заводы». «В Барнауле?» — еще больше удивился самодержец. «В этой глуши? И потом, кто ему позволит строить там завод? Это же кабинетская земля». «Он говорит, что сереброплавильный завод на сегодняшний день убыточен, и чем раньше его закрыть, тем лучше. Кабинетские ограничения в любом случае придется снимать. Вот поэтому он и предлагает выделывать самолеты там. Он говорит, что настоящие самолеты впервые появятся только в 1904 году в САСШ, а он уже сейчас построил летающий прототип, и не хочет, чтобы в Европе, особенно в Англии, про это узнали. Сказал, что в столь дальнем углу их шпионы появятся не скоро, а если и появятся, то проще будет их отследить. Англичан он особенно не любит и называет нагличанами. Как, нагличане? Наглы, — засмеялся царь, — остроумно и, главное, правильно. А предложение ссылать туда политических рассмотрите, потом доложите. Ну что же, если у вас все, то не задерживаю. Наконец-то от Дурнова пришло известие, что самодержец всероссийский Александр за номером 3 наше авиационное представление посмотреть изволит. Смотреть он, конечно, будет не один, а с многочисленной роднёй и немалой свитой, ну и простой люд подтянется. При таком наплыве зрителей нам нужно будет в грязь лицом не ударить. Поэтому Ярошенко, Гехт, Сухов и Петька Кожин занялись моторами. Мы же Екатериной и Архипкой занялись укладкой парашютов, как основных, так и запасных. Тренировались также и в построении при представлении императору. Привели в полный порядок свою кожаную пилотскую форму, начистили свои берцы и шлема. И вот этот день настал. Начало полетов было назначено на 10 часов, Ну, в действительности будем ждать его величества самодержца Всероссийского. И тот оказался по-немецки точен. В 9:50 большая вереница экипажей, сопровождаемая двумя десятками казаков, подкатила к нашему импровизированному аэродрому. Вывалившаяся из карет толпа обвешанных драгоценными побрякушками мужчин и женщин чинно вслед за императором отправилась к трибуне. К слову, проще всех были одеты сам император и его семья. Видимо, выпендриваться им необходимости не было. Наконец, ровно к 10 все расселись. Простого люду собралось тоже немалое количество. Видимо, молва о необычном зрелище распространилась по городу со скоростью звука. Дурного с Мещеряковым тоже не подкачали и подстраховались. Городовых нагнали чуть ли не сотню. Наверное, со всего города собрали. И правильно, нам не хватало еще беспорядков во время демонстрации полетов. Ну что же, пора начинать. Для некоторого понимания ситуации, в которую влезает Алексей Щербаков, хорошо бы вспомнить немного историю. Совсем недавно умер Александр II. На трон взошел Александр III, у него полно конкурентов в виде братьев и сестер, так еще отец влюбился и женился во второй раз, есть двоюродные братья и сестры. Семейство Романовых в кои веков стало большим и обширным, занимая различные государственные посты. За короткий исторический период, буквально при жизни Александра III, произошли колоссальные изменения. Было отменено крепостное право и проведены реформы государства, ударными темпами строились железные дороги, парусный флот постепенно вытеснялся паровым, а вооружение так часто менялось, что стало головной болью для генералов и финансистов во всех странах. Российская империя продолжала расширяться на восток, была присоединена Средняя Азия, земли Дальнего Востока, начата программа по переселению крестьян для освоения новых земель. В феврале 1891 года Комитет министров признал возможным начать работы по сооружению Великого Сибирского пути одновременно с двух сторон, от Челябинска и Владивостока. По сути дела, ко времени описываемых событий была поделена вся планета Земля. Вместе с научно-техническим развитием стран усилилась борьба за рынки сбыта. Именно рынки сбыта производимой продукции и их передел стали целью очередного витка борьбы государств. Алексей Щербаков приехал с очень важной новостью, подлинность которой подтвердило покушение на наследника престола Николая Александровича в Японии и технические новинки. Следующая крупная война будет у России с Японией. Чем же важна эта новость? 1. Япония – слаборазвитое государство и смогла напасть на Россию только при мощнейшей финансовой, военной и технической помощи европейских государств. А значит, Россия в этом плане может рассчитывать только на себя и свою промышленность. 2. На Дальнем Востоке нет населения. Количество людей укладывается в статистическую погрешность по сравнению с остальной Россией. Это означает, что все войска надо вести из западной части страны. Боевые припасы, питание, обмундирование, строительные материалы – все это надо вести по железной дороге, которой еще нет. В реальной истории после войны рельсы пришлось менять, сточились. 3. Результат войны – это доступ к огромнейшему рынку Китая, который может поглотить все, буквально все промышленные товары, которые на тот момент можно будет производить. Результат войны – это присоединение Маньчжурии, огромная территория с богатыми на природные ресурсы недрами и возможностью заселения миллионов человек населения, с возможностью отделения от Китая еще и других провинций – Монголии, Синьцзяна, Тибета. Новости и знания, с которыми приехал Алексей Щербаков, могут повлиять на планы развития страны, экономики, вооружений, политику. Могут повлиять, а могут пропасть бесследно среди дворцовых интриг и бюрократии, утонуть в жадности промышленников. Возвращаемся к полетам перед его императорским величеством и его августейшими родственниками, друзьями и чиновниками. От винта. Глава 22. Я подал команду, и мои аэронавты выстроились в четкую линию. На левом фланге в полном облачении с парашютами за спиной и запасными на груди, шлемах надетых на голову стояли два парашютиста Катька и Петька. Выглядели они довольно, по местным меркам, экзотично и интригующе. Рядом стояли три пилота в кожаном облачении и в шлемах. Остальные тоже были одеты в кожу, но на голове у них были самые настоящие черные пилотки с кокардой в виде серебряных крыльев. Мишеня Гуревич расстарался. Оглядев строй, я нашел, что выглядим мы солидно и достойно, даже по меркам 21 века, а для 19 тем более. Парашюты я пока не надел, и шлем держал на согнутой левой руке, уподобляясь средневековым рыцарем. Уверенно и четко прошагав к трибуне и, остановившись напротив императора, громко сказал: «Ваше императорское величество, разрешите начать демонстрацию полетов». Тот, оглядев меня и замерших в строю моих аэронавтов, одобрительно хмыкнул и произнес: «Начинайте». Я обернулся к выстроившимся пилотам и скомандовал: «По местам». Архипко, Гурьев и Ярошенко заняли свои места. Заранее была распределена очередность взлетов. Поскольку первыми взлетали Архипко с Катькой, то два Ивана, Гехт и Сухов, исполняющие обязанности механиков, прошли к их аппарату, проверили готовность. Сухов, крутанув винт, запустил двигатель, а Гехт поднял руку, обозначая, что все в порядке и можно взлетать. Первая пара на взлет, вторая приготовится, снова скомандовал я. Пока первая и вторая пара взлетали, я надел на себя парашютные сумки и сел к Гурьеву. Минут 20 мы ходили друг за другом кругами, набирая необходимую для парашютистов высоту. Примитивный высотомер, по моей подсказке сконструированный Тесслером, точную высоту не показывал, но 50 метров туда-сюда было для нас не критично, тем более что я еще и подстраховывался. Наконец, решив, что высоты достаточно, я дал знак прыгать, сбросив небольшой груз, привязанный не широким полотнищем, раскрашенным как георгиевская лента, к небольшому парашюту, который довольно быстро устремился к земле. Первый, с радостным воплем, прыгнула Катька. Через минуту вниз полетел и Петька. Увидев, что их парашюты благополучно раскрылись, и, испытав от этого факта громадное облегчение, прыгнул и я. Обогнав в свободном падении обоих, я дернул кольцо. Хлопок раскрытого парашюта и почти одновременный рывок известили, что на землю я опущусь вполне комфортно. Наши парашюты были хоть и слабо, но управляемые. Увидев внизу крест, выложенный двумя полотнищами, я постарался попасть в центр этого посадочного знака, однако приземлился в метрах 5 от центра. Погасив купол и отстегнув парашютные сумки, я смотрел, как приземляется наша Валькирия. Вот она-то попала почти в центр. Подбежав к ней, я помог избавиться от парашюта и за руку отвел ее в сторону, потому как сверху к знаку приближался Петька Кожин, который тоже хотел приземлиться как можно ближе к центру знака. И надо сказать, ему это почти удалось. А между тем на посадку по одному стали заходить наши паралеты. Многочисленные зрители хлопали в ладоши и радостно кричали. Даже в царской трибуне не остались равнодушными. Там вопил и подпрыгивал мальчишка лет 13 и махала каким то платочком девчонка лет 8. Остальные выражали свои эмоции довольно сдержанно. Когда моторы наших аппаратов смолкли, то некоторые зрители попытались прорваться через ограждение, но многочисленные городовые, поставленные охранять периметр, не дремали, и такие попытки были пресечены на корню. Я снова выстроил свою команду и пошел докладывать царю об успешной демонстрации полетов, но тот уже сошел с трибуны и в сопровождении своей семьи и нескольких дядек в мундирах, увешанных орденами, направился к нам. «Ваше императорское величество», — начал я было доклад, но тот лишь отмахнулся, и вся эта толпа направилась прямиком к Катьке, которая, сняв шлем и тряхнув своей гривой, напялила на голову пилотку с кокардой, и, надо сказать, выглядела в ней весьма и весьма привлекательно. Внимание высоких особ Катьку не смутило. Ослепительно улыбаясь, она изобразила нечто вроде Книксона и уставилась на подошедших своими зеленоватыми глазищами. Царь с непонятной ухмылкой оглядел ее ладную фигурку в нашей летной форме и обратился ко мне: «Почему барышня так несуразно одета?» «Это, ваше императорское величество, наша форма, и здесь нет барышни, а есть пилот и парашютист Екатерина Балашова, и одета она согласно своему статусу. И потом, эта одежда хорошо защищает от холода и травм при прыжках с парашютом». Император хотел было что-то сказать, но его перебила императрица, небольшого роста изящная женщина. «Милочка, тебе не страшно прыгать с такой высоты?» — обратилась она к Катьке на чересчур правильном русском языке. «Первые 3 раза было очень страшно, ваше императорское величество, но это уже 10-й мой прыжок. Прыгать, конечно, страшновато, но очень весело». «Весело?» — с недоумением переспросила императрица. И, посмотрев на меня, произнесла: «Но это же очень опасно. Какое же тут веселье?» «Весело ей становится, когда парашют раскрывается, а до этого она визжит со страху», — выдал я Екатерину. Та хотела мне возразить, но император взмахом руки прекратил дискуссию и, внимательно разглядывая каждого стоявшего, двинулся вдоль строя. Возле Катьки остались 2 его дочери и симпатичный худощавый юноша в морском мундире. Георгий и Ксения с Ольгой, вспомнил я имена царских детей. Николая не было, видимо, еще не вернулся из своих странствий. Подросток Михаил возле Екатерины не остался и пошел с отцом. Девчонки о чем-то тихонько расспрашивали нашу амазонку, а Георгий смотрел на нее, как измученный жаждой путник в пустыне смотрит на благодатный оазис. Между тем император, осмотрев строй, громко сказал: «Молодцы, орлы, я вами доволен». Молодцы не подкачали и рявкнули в унисон: «Служим Отечеству и вашему императорскому величеству». Не зря тренировались. Императору явно понравилось, и он, улыбаясь в роскошную бороду, произнес: «Хорошо служите, я о вас не забуду». Парни дружно возгласили троекратное «Ура!» и на этом шоу можно было бы закончить. Оторвавшись от созерцания нашей прекрасной пилотессы, к нему подошел Георгий и что-то сказал по-французски. Я тихонько спросил у Катьки, о чем там разговор. «Просит разрешения прокатиться на паралете», — так же тихо ответила она. «Черт, а ведь это шанс», — сообразил я и негромко обратился к царю. «Ваше Величество, разрешите его высочеству прокатиться. С опытным пилотом никакой опасности нет, а весь мир завтра узнает, что великий князь Георгий Александрович Романов совершил беспримерный полет». Царь секунд 20 смотрел на меня и размышлял. Наконец сказал: «Хорошо, только, ваше высочество, надо вам переодеться, наверху прохладно», — сказал я, не хватало еще простудить склонного к легочным заболеваниям царевича. Окинув взглядом его сухощавую фигуру, добавил: «У нас есть запасной комплект формы, вам он будет впору. Петр, принеси, пожалуйста, запасной комплект, он там, в телеге вместе с парашютами лежит». Петька бегом сбегал за формой и шлемом. Георгий облачился в кожан поверх своего мундира и, взяв в руки шлем, не знал, что с ним делать. «Екатерина, помоги его высочеству со шлемом». Катька улыбнулась, подойдя к Георгию, взяла у него из рук шлем, вынула из него балаклаву, играющую роль подшлемника, показала, как надевать и, поколдовав с ремешками, подогнала шлем по аристократической голове. «Надевайте, ваше высочество», — подала шлем Георгию. «А этот ремешок на подбородке застегните». Когда принц-царевич был экипирован, ко мне прорвались два молодца в гвардейских мундирах. «Мы тоже хотим прокатиться». Нарочито грассируя и глядя на меня с нагловатым превосходством, заявил один из них. Но не того напали. Я также обвел обоих своим фирменным взглядом и сказал: «Представьтесь, господа, Голицын Борис Григорьевич», — представился первый, несколько недоумевая, что я его не знаю. «Поручик Голицын», — почти пропел я и сказал, обращаясь к его спутнику. «А вы, вероятно, корнет Оболенский, белогвардейскую песню, господа, конечно, не слышали и моего юмора, разумеется, не поняли. С чего вы это взяли?» «Поручик Семеновского полка Зубов Константин Андреевич к вашим услугам», — с вызовом произнес второй. «С гонором, ребята, как бы на дуэль не вызвали», — про себя усмехнулся я и обратился к Георгию. «Ваше высочество, вы не против, если господа гвардейцы будут сопровождать вас в полете?» «Не против», — нетерпеливо махнул тот рукой, несколько досадуя на задержку. «Только, господа гвардейцы, запасной летной формы у нас больше нет, придется вам лететь в своих мундирах. И, пожалуйста, личное оружие оставьте на земле, в воздухе оно вам будет мешать», — указал я на неизменные сабли. Гвардейцы энергично выразили согласие лететь в своей одежде и без оружия. «Хорошо, пилот Балашова, вы берете на борт его высочества. Пилоты Гехт и Сухов, вы летите с господами Голицыным и Зубовым соответственно. Первым взлетает экипаж Балашовой, вторым идет Гехт, потом Сухов. Поднимаетесь на 500 метров, делаете по 5 кругов и приземляетесь в том же порядке». Два Ивана, не надеявшиеся предстать перед самодержцем всероссийским в качестве пилотов и неожиданно получившие такую возможность, сдернули с головы пилотки и, напялив шлемы, бодро двинулись к аппаратам. Гвардейцы потопали следом, а Катьку с ее пассажиром уже проверяли на предмет готовности к полетам Архипка с Ярошенко, которые и дали разрешение Петьке Кожину запускать мотор. Я дал первой паре команду на взлет и тут обратил внимание на хмуро-вопросительное лицо императора. Поняв, в чем дело, я почтительно произнес: «Не извольте беспокоиться, ваше императорское величество. Екатерина Балашова — пилот от Бога. По умению управлять паралетом с ней может сравниться только вон тот», — указал я на Архипку. «Но он парень хулиганистый, а Екатерина в этом отношении гораздо надежней». Император понимающе кивнул и стал смотреть, как его сын покоряет воздушное пространство. Катька, поднявшись на оговоренные 500 метров, плавненько нарезала положенные круги. А вот Сухов с Гихтом явно решили немного поиздеваться над своими пассажирами. Они несколько раз устраивали змейку, заставляя паралет поворачивать то вправо, то влево. Прием в принципе безобидный, но непривычных пассажиров укачивает не слабо. Так оно и вышло. Если Георгий вылез из кресла свежий как огурчик, то господа гвардейцы тоже напоминали огурчики своим зеленоватым видом, но старались не подавать виду, тем более, что их встречали вспышками магния 2 допущенных за ограждение фотографа. Ну, значит, снимки в газеты попадут уже сегодня. Фотографы снимали в основном царевича с Катькой, но и гвардейцам пришлось попозировать в горделивых позах, опираясь руками на рукояти сабель, благополучно дождавшихся новоявленных покорителей воздушного океана, под моим присмотром на земле. Фотографы, видимо, извели прихваченные с собой фотопластины и, свернув аппаратуру, отбыли. За главных героев сегодняшнего шоу, Георгия и Екатерину, взялись репортеры. Они наперебой расспрашивали их о полете и ощущениях и планах. Наконец Георгию это надоело, и он их вежливо послал, сославшись на дела, и репортеров тоже попросили выйти за ограждение. Отвязавшись от назойливых газетчиков, Георгий подошел ко мне. «Господин Щербаков, я хотел бы научиться пилотировать ваши паралеты. Это возможно?» «Смотри-ка, сработало!» Зацепило парнишку. Летать ему понравилось. «Подозреваю, что наша пилотесса Екатерина Балашова играет здесь не последнюю роль. Для вас, ваше высочество, нет ничего невозможного, но как на это посмотрит ваш отец? Уверен, он не будет против. Впрочем, я сейчас его спрошу». Он подошел к отцу и стал ему что-то экспрессивно втолковывать. Тот выслушал его и, ничего не отвечая, направился ко мне. «Господин Щербаков, насколько велика опасность самостоятельных полетов на ваших аппаратах? Полет на паралете, ваше императорское величество, для опытного пилота гораздо менее опасен, нежели езда верхом на коне вскачь по пересеченной местности для всадника. И потом, обучение будет идти поэтапно под руководством опытных инструкторов. Ты имеешь в виду эту отчаянную девицу?» С непонятной усмешкой спросил царь. «Ну почему же, есть среди нас и другие достаточно опытные пилоты, но я бы рекомендовал Екатерину Балашову». «Отчего так?» – поинтересовался царь. «Причин, ваше величество, несколько. В том, что она очень хороший и опытный пилот, я убеждать не буду. Но кроме того, она умна, терпелива и дисциплинирована. А это означает, что его высочество под ее руководством пройдет все необходимые этапы обучения. К тому же она довольно хорошо говорит на французском и отлично на итальянском языках, что поможет ей более уверенно общаться с его высочеством. Ну что же, звучит убедительно. Главное, ваше императорское величество, что через несколько лет вы получите компетентного командующего военно-воздушным флотом. Даже так, обвел тот скептическим взглядом сына. Тот очень хотел казаться спокойным, но заметно волновался, ожидая отцовского решения. Быть посему, произнес император и усмехнулся нарочитой пафосности этих слов. Еще раз оглядев нас, он повернулся и пошел к каретам. За ним тронулись его жена и дети, следом потянулась и свита. Георгий же остался, остались и гвардейские офицеры. «Поздравляю вас, ваше высочество, отныне вы первый курсант еще не существующего училища летчиков. Надеюсь, что вы не будете возражать, если учить вас будет Екатерина». «Не буду». Чуть покраснел тот. «Тогда во время занятий мы будем называть вас по имени, без величания». «Согласен. Зовите просто Георгием». «Договорились. Пилотская форма у вас, курсант Георгий Романов, уже есть, значит завтра начнем занятия». Когда я назвал царевича Георгием, гвардейцы дернулись, и на их лицах явственно проступило желание как минимум набить мне морду и как максимум пристрелить на дуэли. Вот же столичные мажоры. Надо как-то сбить с них спесь и отбить всякое желание вызвать меня на дуэль. Я, разумеется, на их подначки, если таковые последуют, не поведусь и стреляться с ними не стану, но крови мне попортить они вполне могут. «Вы, господа гвардейцы, тоже желаете научиться летать?» – спросил я насупившихся молодцов в гвардейских мундирах. «Желаем», – горделиво опершись на саблю и картинно выставив вперед ногу, сказал Голицын. «Если курсант Георгий Александрович Романов не против, то возьмем в курсанты и вас. Только запасной летной формы у нас больше нет. Придется вам, господа, самим заказать ее. Учиться летать без специальной одежды чревато ушибами и травмами. Как только обзаведетесь летной формой, сразу же приступим к вашему обучению». «Да где же мы ее возьмем?» – спросил Зубов. Закажите у портных, там нет ничего сложного. Нужна прочная кожаная куртка и шлем. Шлем не обязательно делать твердым, как у нас, достаточно того, чтобы он защищал голову от ушибов, которые при обучении неизбежны. Мне не хотелось связываться с мажорами из высшего общества, поэтому я и старался как-то от них отделаться. И еще одно существенное условие, господа. Что за условие? Раздраженно спросил Голицын. Условие – это строжайшая дисциплина во время обучения. Вам придется подниматься на паралетах на довольно большую высоту, собственно, вы уже поднимались на 500 метров, а высота не прощает небрежности и ошибок. Так что если вы не готовы строго следовать указаниям инструктора, то лучше вам и пытаться не стоит летать. Пошел я на явное обострение, и не ошибся. Да что ты себе позволяешь, ты, штафирка штатская, вскипел Голицын, хватаясь за саблю. Однако, какой вспыльчивый молодой человек, этот поручик Голицын, так он до революции не доживет и героем белогвардейской песни не станет. Укокошат болезного на дуэли. Георгий, с интересом наблюдавший мое с господами гвардейцами общение, увидев это, вдруг холодно и отчетливо произнес: Голицын, успокойся. Появившийся откуда-то Прудников хотел было сунуться к офицерам для моей защиты, но после слов Георгия тихо и незаметно отвалил в сторону. Царевич, оглядев мажоров, сказал: Голицын, Зубов, идите к лошадям, я подойду через минуту. Голицын, бросив на меня яростный взгляд, развернулся и быстро двинулся за ограждение. Следом пошел и Зубов. Алексей, зачем ты их провоцируешь? Неожиданно обратился ко мне царевич. Полоснул бы тебя Голицын саблей, и что тогда? Ну это вряд ли. Неужели, ваше высочество, вы думаете, что я стал бы дожидаться, когда он меня саблей достанет? Голицын, как и все гвардейские офицеры, саблей владеет основательно, а ты безоружен. Это не совсем так, ваше высочество, сказал я и показал Георгию револьвер. Если бы поручик вытащил саблю из ножен, я бы прострелил ему руку. Добавил я и засунул револьвер назад в кобуру. Так у тебя револьвер, ты пришел с револьвером на встречу с императором, удивился Георгий. Дело в том, ваше высочество, что последние 3 года меня довольно часто пытаются убить. Поэтому с револьвером я не расстаюсь, и даже когда ложусь спать, то кладу его под подушку. Вот как, неопределенно произнес Георгий и добавил: до свидания, господа, до свидания, мадмуазель-инструктор. Попрощался он с порозовевшей Катькой. Император Российской империи Александр III, миротворец с семьей. Крым, Ливадия. Май 1893 год. Александр Александрович Романов с супругой и со свитой на охоте в усадьбе спала. Осень 1894 год. Глава 23. Неужели вы и вправду стали бы стрелять в Голицына? Спросил меня Прудников, когда мажоры с царевичем отбыли во свояси. А вы сомневаетесь? С усмешкой, вопросом на вопрос, ответил я. Да как сказать, внимательно меня оглядывая, протянул тот. Все-таки сомневаетесь, заметил я, и правильно делаете. Не стал бы я в этого вспыльчивого мажорчика стрелять. А если бы он саблей на вас замахнулся, продолжал допытываться Прудников. Ударить меня саблей я бы ему не позволил, уверенно сказал я. Это как? Недоверчиво спросил Прудников. Я не стал объяснять, что в прошлой жизни видел в интернете ролик, где Кадочников показывает, как можно защититься от сабельного удара. Мы с Архипкой этот прием учили, и потому я не слишком боялся сабли Голицына. А если учесть, что я двигаюсь чуть быстрее хроноаборигенов, то шансов достать меня своей железкой у мажора было немного. Вместо объяснения я предложил Прудникову попытаться рубануть меня саблей. Правда, сабли у Прудникова не было, он был одет, так сказать, в партикулярное платье, но с неизменной тростью в руках. Вот и я и предложил использовать вместо сабли трость. Прудников сначала отказался, но я его убедил. Тогда он нерешительно поднял для удара трость. «Иван Николаевич», — сказал я, — «так не пойдет, бейте по-настоящему». Тот кивнул и размахнулся. Я, чуть пригнувшись, скользнул к нему вплотную, перехватив руку с тростью, отобрал палку и, оттолкнув от себя, не ожидавшего такого оборота Прудникова, легонько ткнул тростью ему в бок. «Ловко», — вымолвил он, обескураженный быстрой потерей сабли. «Научите?» Я отдал ему саблю и повторил прием медленно, отталкивать не стал, а обозначил удар тяжелым набалдашником трости снизу в подбородок. «Если так ударить сабельным эфесом, то ваш противник ляжет, и делайте с ним, что хотите, только делать все нужно быстро. Повторите», — попросил он. «Повторять не буду. Прием за 2 раза не усвоите. Лучше попросим Архипа Назарова, он вас потренирует. Архипка, обучи господина Прудникова этому приему. Ладно, легко согласился тот, и подошел, чтобы немедленно заняться этим делом. Пришлось их обломать. Не сейчас, договоритесь когда и где. А сейчас нам нужно все здесь собрать и везти на склад. Один вопрос, господин Щербаков. Остановил меня Прудников. Вопрос, удивился я, ну задавайте свой вопрос. Если вы могли просто отобрать саблю у Голицына, то зачем вы сказали его высочеству, что готовы были прострелить ему руку? Я, в глазах этих господ, низкородный хам и неблагородный шпак, которому можно и в рыло заехать, а его высочество наверняка доведет до господ гвардейцев, что я еще тот отморозок и готов стрельбой ответить на попытки ударить меня. Не думаю, что это сильно мне поможет, но если удастся охладить кое-кого из этих высокородных бездельников, и то хлеб, ответил я, не слишком заботясь о том, поймет ли мой собеседник некоторые мои слова. Я так и подумал, усмехнулся тот. Но что вы имеете в виду под словом «отморозок»? Я засмеялся и решил еще больше усугубить недоумение господина Прудникова по поводу этого нелепого понятия. Отморозок — это такой бычара, которому все пофиг. Он не признает ни чинов, ни авторитетов и всегда готов или морду кому-либо набить, или стрельбу устроить, как в моем случае, поведал я любопытствующему полицейскому. Но вы же, господин Щербаков, не такой, усомнился во мне Прудников. Не такой, согласился я. Я гораздо хуже. Они, ребята, большей частью примитивные, а я, как вы знаете, изобретатель. Вы шутите, наконец догадался наш полицейский куратор. Шучу, конечно, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Изрек я сомнительную истину. Тот, покачав головой, заявил: вижу, что с вами мне скучать не придется. Надеюсь, что на сегодня ваш лимит приключений исчерпан, и в моей помощи вы не нуждаетесь. Так что до завтра, господа. Попрощался с нами куратор и отбыл. Сильно подозреваю, что господин Прудников поспешил доложиться начальству о проведенном с нами дне. На следующий день с утра Прудников снова предстал передо мной, получивший новые инструкции, отдохнувший и готовый продолжать опекать нас. С добрым утром, господин Щербаков, не имея четкого понимания, с каким человеком ему приходится работать, Иван Николаевич решил пока обходиться рамками вежливой беседы с гражданским лицом. С добрым утром, Иван Николаевич, один удар ножом итальянского убийцы, а как ускорились события для меня в этом мире. Пришли какие-либо распоряжения на мой счет, только в той мере, что наблюдать за вами и вашими друзьями, пока вы знакомитесь с городом. Все же прием к царю расписан на несколько месяцев, а вам встретиться надо тайно. Может, тогда порекомендуете нам несколько хороших оружейных магазинов? В любом случае я тут на краткое время, отчего бы не взглянуть на последние новинки, может получится пару подарков прикупить или что полезное для охоты. Вы так уверены в кратковременности своего визита, вас вызвали к императору всея Руси, и вы еще толком не освоились в столице, а уже собираетесь уезжать? Иван Николаевич был удивлен. Его собеседник не раз и не два высказывал мысли, показывающие некоторые события совсем в ином свете. Вот только по каждой такой беседе приходилось писать подробный отчет вечером, задерживаясь допоздна с пером и листом бумаги. У меня нет капиталов, а значит, я буду мало интересен власть придержащим. У меня нет амбиций построить карьеру или иных причин задержаться в первопрестольной, с мягкой улыбкой объясняю свои мотивы. Хм, резонно, резонно, казалось, что Иван Николаевич сравнивает услышанное со своими мыслями. Тогда у меня есть пара мест, которые могут вас заинтересовать в плане выбора оружия. Мы можем выдвигаться, как только вы будете готовы. На двух пролетках подъехали к магазину. В отличие от прочих, вместо ярких вывесок здесь висела надпись красными буквами «Мир охоты». Как, то скромненько, даже неожиданно, я высказал свою мысль, оглядывая большое белое здание. Каких взглядов придерживается хозяин этого магазина? Хозяин этого магазина из асгзийских немцев Михаил Шуль придерживается порядка во всем, разнообразия в новинках и богатства убранства в коллекционном оружии. А что до внешнего вида, то торговлю оружием и всем необходимым для путешествий в дальние края на охоту здесь идет несколько поколений. Известное среди охотников имя привлекает лучше всякой броской и яркой рекламы. Даже так, мне уже любопытно. Мы зашли внутрь, на несколько секунд показалось, что я вернулся в будущее. Яркое электрическое освещение удачно гармонировало с солнечным светом, проникающим сквозь большие окна. Большие пространства залов были поделены на тематические отделы. Вот там виднелись чучела рыб и удочки всех возможных размеров и оснащенности. Слева была арка прохода, увенчанная двумя крокодильями мордами. Видимо, подразумевалась охота в Африке. Справа на стене была огромная голова лося. Видимо, у дворян охота в Сибири вызывала тоже стабильный интерес. Впереди, через пару десятков метров, на стене были развешаны ружья и пистолеты, сабли и кинжалы, пара топоров и даже рогатина. К нам подбежал один из продавцов в надежде заработать хорошенько на такой толпе покупателей. Было приятно наблюдать всю гамму чувств, пробегающих по его лицу. Вначале это была угодливость и желание на нас заработать, потом он узнал нашего сопровождающего, а под конец этой трехсекундной пантомимы он увидел меня с парнями, вооруженных револьверами. «Здравствуйте, Иван Николаевич, очень приятно вас видеть в нашем магазине». Многолетняя выучка дала о себе знать даже при таком напряжении нервов. «Вы к нам за покупками или эти молодые люди с вами по работе?» Иван Николаевич рассмеялся, невольно представив, как в таком магазине он появится по работе да с обыском. С улыбкой на лице он развеял некоторые опасения. «Спокойно, любезный, мы за покупками. Молодым людям интересно купить пару ружей для охоты. Они в этом деле очень даже хорошо соображают». Тот улыбнулся своей самой сладкой улыбкой. «Господа, добро пожаловать в наш прекрасный магазин, полностью отражающий свое название «Мир охоты». Здесь вы сможете найти все для охоты на всех пяти континентах. Снаряжение и одежду на любую погоду, оружие самых разных калибров, из которого можно подстрелить от мелких рябчиков до слонов. Мы напрямую сотрудничаем со многими известными и начинающими оружейными фирмами, знаем адреса хороших таксидермистов во всех регионах нашего мира. Также есть в продаже книги и дневники путешественников, вернувшихся из самых удаленных земель планеты с великолепными трофеями. Уверен, вам понравится у нас и удача будет сопутствовать на охоте так же, как и нашему уважаемому оружейному мастеру и хозяину магазина Михаэлю Эрнстовичу Шулю, подстрелившему этого замечательного лося. Парням за эти несколько дней так приелся пафос столицы, так надоело ощущать себя мелкими мошками среди красочных ливрей, золотых погон и красивых карет, что Архипка не выдержал. «О, я знаю этого лося, его у моего бати заказывали, просили самого большого, там у него шкура к черепу столярным клеем прикреплена, а нос и губы изнутри пришлось проволокой к костям прикручивать, чтобы форма сохранилась». Он обошел опешившего главного менеджера торгового зала и задрал губу великолепному образцу работы безымянного мастера. Сделав шаг назад и в сторону, он победно улыбнулся и пальцем указал на уже потемневший металл. «Ну да, вот дедова работа, как я и говорил». От такой наглости и ухмылок посетителей у того вся натренированная и обкатанная на десятках и сотнях богатых клиентов речь пропала. Он разевал рот и не мог ничего толкового вымолвить. Мне стало его жаль, и я решил вмешаться. «Думаю, мы сами справимся с выбором всего необходимого для охоты, тем более, что ближайшие несколько лет будем охотиться в родных сибирских краях. Парни, присмотритесь, что есть интересного, обсудим, прикупим». Когда все перестали на нас обращать внимание, тихонько поинтересовался у Архипа. «Что-то я не припомню, чтобы ты таким знатным трофеем хвастался. Когда это вы из столицы заказ такой принимали? Немтырь, да надоели эти павлины ряженые. Захотелось немного спесь сбить. А чучело у нас везде одинаково делают», — ухмыльнулся, довольный своей выходкой, Архипка. «Ладно, но ты больше не выступай. Иди, вон с парнями ружья посмотри», — приструнил я зарвавшегося хлопца. Пока парни рассматривали выставленные ружья, обсуждая достоинства и недостатки каждого ствола, я узрел, на мой взгляд, совершенно невозможную в охотничьем магазине вещь. У стены, огороженной столбиками с натянутым между ними красным шнуром, стояло творение Хайрима Максима. Вид его мне был непривычен. У него не было ни щитка, ни колес, и стоял он на трехногом довольно высоком станке с сидушкой для пулеметчика. «Однако, любезный», — подозвал я приказчика, — «а вот эта вещица продается?» — указал я на пулемет. «У нас, что выставлено, то и продается, в том числе и этот пулемет», — надменно сказал тот и добавил, — «но пулемет очень дорог, что и патроны к нему имеются». Спросил я: «И патроны есть, и лента, куда те патроны вставляются?» «Все есть», — гордо ответил работник прилавка. Я давно уже перестал удивляться, что в Российской империи свободно продается любой огнестрел, но пулемет — это, на мой взгляд, что-то запредельное. И что стоит это чудо? поинтересовался я. Названная сумма заставила меня несколько задуматься. Приобрести пулемет хотелось, но денег было жаль. «Любезный, позовите хозяина, я хочу с ним поговорить». Тот с сомнением посмотрел на меня, но, видимо, что-то решив, ответил: «Ждите-с», и испарился. Я, перешагнув через невысокое ограждение, подошел к чудо-оружию, провел рукой по толстому кожуху охлаждения ствола, уселся на сиденье и взялся за ручки, и еле сдержался, чтобы не потактакать, изображая звук работающего пулемета. «Интересуетесь творением господина Максима?» — прозвучало над ухом.